які жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. У эфіры «Радыё Свабода» вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны». З вамі Ганна Соус. Сёння мы пагаворым пра тое, якім мае быць школьны курс літаратуры. Ці павінен у ім быць асобны прадмет руская літаратура, ці не варта замяніць яго на курс сусветнай літаратуры. У дыскусіі ўдзельнічаюць выкладчыца расійскай мовы літаратуры Ганна Севярынец, пісьменніца і культуролях Юлія Чарняўская, пісьменніца Евгенія Пастэрнак. І наша размова адбываецца па слядах шырокай дыскусіі ў Фейсбуку, якую распачала Ганна Севярынец. Яна задала шэраг пытанняў пра тое, ці павінна яна выкладаць рускую літаратуру менавіта ў тых аб'ёмах, як цяпер яны ёсць у праграме, і ў такім кантэксце, які ён цяпер ёсць для беларускіх дзяцей. І яна прапанавала неадкладна мяняць курс на сусветную літаратуру. Давайце мы на пачатку вызначым пазіцыі, ці все удзельніцы згодныя з Ганнай, што руская літаратура як прадмет мусіць быць заменены на курс сусветная літаратура, у якім натуральна будзе руская літаратура, але ў значна меншым памеры. Ганна, вот калі ласка, акрэсліце яшчэ раз вашу пазіцыю на пачатку. Па-першае, я хацела сказаць, што гэтая дыскусія распачатая не мной. Гэтае пытанне шырока дыскутавалася яшчэ ў 20-е гады, пусть не датычна школьнай праграмы, але знакамітая і тэатральная дыскусія, і ліс сямі, былі шматлікія публіцыстычныя выступы, і ў 90-е годы дыскутавалася гэтае пытанне. Таму я толькі працягваю, напэўна, гэтае разважанне пра тое, што цэнтральным гуманітарным прадметам у школьным курсе павінна быць нацыянальная гісторыя, мова і культура. Прычым нацыянальная я маю на ўвазе разнастайную ў моўным сэнсе, бо ў нас на Беларусі шмат моўная сітуацыя, але аднолькавая ў сэнсе нейкага нацыянальнага інтарэсу. Так, гэтая літаратура павінна быць беларусацэнтрычнай. Выкладанне павінна быць беларусацэнтрычным, калі мы будуем сваю дзяржаву. Ось пра што я, уласна кажучы, кажу. Калі ласка, Юлія Чарняўская, якая ваша пазіцыя? Ну, значит, я не очень понимаю, что такое, занимаюсь, в общем-то, этносами много лет, я не понимаю, что такое национально-центрическое, и вот тут еще что-то было сказано тоже по поводу там национального. По-моему, есть вещи, которые, в общем-то, вселенские, и мы становимся белорусами, белорусскими авторами, только когда мы пишем по-настоящему о вещах, которые интересны всему миру. Ну, вот как Василь Быков, да? Вот, потому что, в общем-то, момент вот именно, понимаете, ну, такая вот идея нациоцентричности, Аня правильно сказала о нескольких языках, да, потому что пишет на нескольких языках, но такой вот именно момент нациоцентричности, понимаете, что меня тут смущает, что искусственно будут привязываться к белорусской культуре часть, например, советских и даже дело не в том, что советских было много хороших писателей в это время, но плохих писателей. Вот я искусственно вижу, как берут интервью про плохих писателей, которые, над которыми смеялись все еще 70-е. Вот. Любили Короткевича, любили Быкова, любили там Катько, но были просто имена одиозные. И вот эти одиозные имена произносятся рядом с именами Короткевича, Быкова и Качко. Так что тут речь о качестве литературы, по-моему, в первую очередь. Что касается русской литературы и вхождения ее в мировую литературу, мне кажется, это двухступенчатый процесс. То есть сперва нужно убрать из русской литературы, так сказать, опять же, все то лишнее и все то неправильное и бездарное, что в курсе есть, вот, и, может быть, чем-то заменить. А потом уже думать, как сокращать, где делать отрывки и так далее, чтобы ввести уже, наконец, курс всемирной литературы. То есть я за курс всемирной литературы с представлением русской литературы достаточно большого места, потому что были периоды, когда эта литература наряду с французской прозой 19 века и с английской прозой, наряду с поэзией начала 20 века и рубежа веков, она была как бы ярким представителем мировой культуры. То есть, ну, не надо забывать об этом. Центр культуры, он переходит, понимаете, там, допустим, французская проза, русская проза, английская проза, 19 век. Вот. Американская проза, безусловно, 20 век. К концу 20 века японская, скандинавская. Как-то вот центр культуры переходит, слава Богу, культура так обогащается. Дякую великі, калі ласка, Евгенія, якая ваша позиція, як ви глядите на то, вот на пропанову Ганны? Ну, мне кажется, что по факту русская литература, это просто название предметов остались со времен Советского Союза, да, была русская литература, была белорусская литература, вот названия остались. По большому счету, насколько я знаю, в курсе русской литературы сейчас проходится Шекспир, например, и Хемингуэй. То есть, по факту, это не, никак не русская литература. Правда же, это мировая литература в русских переводах. Другое дело, что перекос в сторону русских авторов там, конечно, огромен. Вот. Но у меня тут, конечно, нужна мировая литература. Ну, зачем ограничивать себя и зачем ограничивать современных детей? Мир сейчас абсолютно... Ну, шарик земной становится все меньше и меньше, другие страны все доступнее. Совершенно непонятно, зачем ограничивать себя рамками только... русского языка вообще. Я бы вообще за то, чтобы там стать, например, Шекспиром в оригинале. Ну, если есть возможность, если есть школа с углубленным изучением английского языка, то почему не вести предмет английской литературы, не читать там Шекспира, если есть преподаватель, если есть возможность, если детям это нужно. Ну, в общем, я за максимальное расширение рамок. Ну и то, как бы застался таки курс, как русская литература, вы выступаете супроти, лишьте, что все ж можно его покинуть, а в рамках его будут... Я, пусть русская литература, это очень, это великая литература, это прекрасная литература. У нас огромное количество людей в стране говорит на русском языке. Это востребованный курс, да, он должен оставаться в школе. Просто я против фиксированных списков для чтения, да. То есть я вообще за то, чтобы не было каких-то... определенных произведений, которые учитель обязан дать в курсе, да, за максимальную свободу учителя, чтобы он сам, в зависимости от ситуации в классе, в зависимости от уровня конкретного класса, мог выбирать программу и как бы, преподавать то, что ему хочется. Ганна, скажите, калі ласка, ці маєте ви такую свободу? Хотя бы у рамках одного твора, але інакше його неяк разглядать, і поменять твор, наприклад, який стоїть у програмі на інших гэтага ж автора. Ну, такая свобода, яна ёсць, але не афіцыйна. На сёння выкладанне літаратуры гэта даволі такая складаная тэма, таму што ёсць вось гэтая праблема, навязшая ў зубах, стэрэатыпная, дзеці не чытаюць. Сапраўды стала складаней матываваць дзяцей да чытання любой літаратуры. А ўжо праграмная літаратура гэта наогул такая... по-русски кажется, притча во языцах. Вось. И тому, конечно, мы, как наставники, у своем классе идем на разные эксперименты, паза программой, неофициально, не особливо об этом кажучи. У журналы классные, конечно же, мы пишем то, что повинны писать по программе, але мы, ну, мы наупрост с детьми, мы на первом плане, да, и мы не можем себе дозволить не экспериментовать. То бок мы за зараз экспериментуем, конечно, але гэта не официально все, хотя с боку наших и тех людей, которые приезжают нас проверять, и тех, кто выкладывает нам на курсах, и тех, кто сочит за нашей профессийным нашим развитием, я бачу разумение такой ситуации. И николи еще не сутыкалась с тем, как мне заборонили категорично поширать межи той литературы, якую я вывучаю, менять творы на творы непрограмные, поширать рамки гуторки про русскую литературу межами белорусской, французской, японской. Ну, то бок, я могу это робить, але это покуль только моя инициатива, инициатива тех выкладчиков, якія себе это дозволяют. Вот я хотела расповести один приклад. Вот моя дочка у 15 годов после белорусской школы переехала в Прагу. 3 года училась в британской школе на ангельской мове. И вот я допомагала ей в некоторых... заданнях, допомагала, принамсі, раіла нешта. От один з прикладаў, які задання яна атрымлівала ў рамках курсу літаратуры. От яна была павінна напісаць эсэ, ў якім параўновала метафары ў творах Ібсена, Фіцджеральда і Стэнбіка ў лялечным доме, Гэтсбі, Вялікі Гэтсбі і аб мышах і людзях. От мне гэты падыход параўнанні з тым, што я калісьці вучыла ў школе, што дачка мая вучыла ў школе ў Беларусі, падаўся, ну, вельмі незвычайным і вельмі цікавым і вельмі творчым. От, Ганна, а які падыход, вот вы кажаце, што вы эксперыментуеце, але не записываеце гэта ў журналах, вот які падыход бы вы памянялі, новы бы зрабілі ў вывучэнні літаратуры, калі б такая магчымасць у вас была і не і афіцыйная? Ну, гэта вельмі складанае пытанне. Гэта павінны працаваць не толькі настаўнікі, але метадысты, але літаратуразнаўцы, культуролагі. Гэта такое вельмі комплекснае пытанне, бо зараз выкладанне літаратуры ў крызісе. І не толькі ў нас. Расійскія калегі шукаюць іншых шляхоў, іншай методыкі. Гэта зараз такая наогул вельмі вялікая прафесійная праблема, ці засяроджвацца непасрэдна на тэксце, ці засяроджвацца на тых інтэрпрэтацыях, якія дазваляюць сабе вучні, ці размаўляць на ў уроках літаратуры пра жыццё, ці размаўляць толькі пра тэкст. Гэта такія пытанні, я ў рамках перадачы не адкажу, але я ведаю адно, што мы павінны ісці за патрэбамі сучаснага літаратуразнаўства, за патрэбамі сучаснай гуманітарнай навукі і за патрэбамі сваімі, беларускімі. Мы будуем сваю дзяржаву, мы будуем сваю нацыю. Нацыя маладая, мадэрновая, і мы павінны разумець, што літаратура і выкладанне літаратуры гэта першае, што закладае грунт і падмурак любой літаратуры. Мы павінны любіць сваё, любіць чужое, паважаць чужое, разумець, дзе мы сярод іншага кантэксту, дзе наша месца, непасрэдна наша, як дзяржава, як людзей, якія жывуць на гэтай зямлі. І мне падаецца, што ў гэтым накірунку мы павінны разважаць пра выкладанне літаратуры. Падрабязней, на жаль, пакуль, ну, гэта спецыяльная гутарка такая. Вот, Юля, вы выкладаеце вышэйшай школе, тут натуральна як бы ўзровень, памеры, глыбіня вывучэння абсалютна іншыя ў параўнанні са школьнай праграмай. Вот, але для таго, каб да вас на лекцыі прыйшлі студэнты, якія падрыхтаваныя, якія шмат чытаюць, якія шмат аналізуюць, вот якія падыходы з вашага пункту гледжання трэба закласці ў школе, дзе ўсё гэта фармуецца? Вы знаете, тут, во-первых, я скажу пару слов о студентах. Понимаете, я вот спрашивала о любимых книгах. Они мне отвечали просто на листиках, безымянно. И вот, значит, ты и спрашиваешь о любимых книгах. Ну, они говорят, там у всех ура, там Оруэлл 1984. Ты очень радуешься. Но рядом с Оруэллом, да, там стоит Каэль и Асадов, который вновь как бы воспрял к жизни в последние годы. Вот. То есть ты видишь, что у них абсолютно отсутствует вкус. Они не понимают, что эти книги рядом стоять не могут. И они уже не поймут в студенческом возрасте. Они уже не поймут. Более того, вот спрашиваешь о школе. Я скажу так, в школьном возрасте тоже уже поздно. Потому что к школе у ребенка, у нынешнего, современного, уже очень много развлечений. Он уже там шарит в компьютерах, там на планшетах, в мобильнике лучше, чем мы. Да? И если не привыкнуть к чтению до школы, то, так сказать, ничего особенно не выйдет. Прежде всего, я не открываю Америку. Им уже с детства надо читать. Да? Вот та самая пресловутая книжка «Перед сном». Вот даже совместный просмотр фильма с родителями – это другое. В фильме им все показывают. Причем так достаточно конкретно и четко. Так, двух мнений особо существовать не может. Ну, особенно в детских фильмах или там фэнтези и так далее. А вот книжку, чем книжка особенная, ее надо представлять в своей голове. То есть в каждой своей голове прокручивается собственный фильм. Потому что литература формирует воображение. Вот пусть родители напрягутся, но это должно быть как «Отче наш». И это того стоит. Так передаются культурные коды от родителей детям. Так упрочивается их близость, причем не только семейная, там личная, но и культурная. С чего начинать? Ну, со сказок народных и литературных. Детям 6-7 лет вполне можно читать Андерсона, «Алису в стране чудес». Кстати, можно не только в замечательном русском переводе Демуровой. Ну, там не стоит читать очень упрощенного Захадера. Но есть прекрасный белорусский перевод Веры Бурлак. «Сельму Лагерлёв», «Астрид Лингрен», потом непременно «Маленького принца», «Алые паруса», «Чайку» по имени Джонатан Ливингстон. Ее прекрасно воспринимают там 9-летние дети, 8-летние дети. Смотреть фильмы перед сном как раз не стоит, потому что экранная картинка не действует на традиционную фантазию. Наоборот, ребенок вот так раскручивается. Еще важная вещь. Непременно должна быть поэзия. У нас ее значимость недооценивают. Но не Агнию Барто с Михалковым. Этих двоих вообще можно и, думаю, нужно заменить. Например, если из русской культуры, Чуковским, Маршаком. А в белорусской детской поэзии вообще очень много всего. Причем обязательно должна быть поэзия на вырост. Вот мой дедушка мне с 3 лет читал Пастернака и Багрицкого. Я не понимала, но я запоминала, и было вот это ощущение. Марина Цветаева говорила, ребенка надо заклясть, вот, красотой созвучий, пусть даже ему не вполне понятен текст. А вот мне перед сном можно повеселиться, можно почитать там лимерики Эдварда Лира, можно сочинять вместе лимерики, можно читать детские стихи, можно и нужно, Юлиана Тузина. Абориутов, Хармса, Олейникова, белорусскую поэзию и сказки, что народные, что созданные в советские годы, но вот не эти агитки, а без советского контекста, что современные. Если говорить о русских авторах, ну, понимаете, вот недооцененный, совершенно блестящий Вадим Левин, книга «Глупая лошадь», она идет от 3 лет, ее дети и родители читают с наслаждением. Есть прекрасная Рената Моха, Кружков, Яснов, а потом все приложится. Ну, от бачите, цілу програму ми вже маємо від вас. Євгенія, от ви разом з Андреєм Жвалєвським пишете книги для дітей, підлітків. Ваші книги вельми поспіхові. От експерти кажуть, не поспіхові менавіта тому, що ви пишете на теми, які близькі вельми сучасним дітям. Тому що от ви пропонуєте сюжети, які тичаться непосередньо їх життя, не того, що було 200-300 років тому, ці фантазії, ці ніяка фантастика. От ви активно виступаєте з пропановами об реформуванні школьної системи едукації. От які реформи у школьній програмі літератури ви провели найперш? Ну, мені кажется, найболевший вопрос – это, знаете, вот таких учителей, как Анна Северинец, их очень мало. К сожалению, к огромному, все время хочется Анну как-то клонировать, и чтобы отправить ее во все школы, и тогда ничего можно не менять, потому что хороший учитель, он вытянет, на самом деле, любую программу, да, вот. Но, к огромному сожалению, большинство учителей, они средние, то есть плохих тоже мало, а вот среднему учителю нужна какая-то программа, которую он в состоянии донести до среднего, вот, среднестатистического современного подростка. Среднестатистическому современному подростку классика дается очень тяжело. Я сейчас плохо себе уже представляю, что творится в программе для начальной школы. Раньше там были какие-то более-менее адекватные тексты, а потом дети переходят в среднюю школу, и на них обрушивается Тургенев. Я читала со своей дочкой Тургенева, это катастрофа. Потому что на объяснение абзаца текста уходит, ну, не знаю, час. Да, потому что они не понимают слов, они не понимают ситуации, они не в контексте совершенно историческом. Ну, то есть курс истории очень сильно запаздывает по сравнению с курсом литературы. То есть объяснять на пальцах приходится все. То есть и исходя из этого, я бы предложила идти все-таки от простого к сложному, чтобы начальная средняя школа, у нас же как сейчас программа построена, да, идет сначала 19 век, потом 20, потом, ну, там, я не знаю, доходит ли опять-таки что-то до 21, наверное, нет, да, у нас 40 лет программа не обновлялась, и современности там нет просто. Вот. Я бы, конечно, предложила пойти в 5 классе от современной литературы. От того, что им понятно, от того, что им просто, от того, что они в состоянии, скажем так, полюбить читать, да, и потом уже по мере того, как они в эту книгу вообще привыкают к тому, что книга может быть источником удовольствия, уже можно подтягивать и классику. Когда они уже потом в состоянии понять, что на самом деле вся классика – это современная, актуальная, вся классика, все про то же. И пишем мы на самом деле все про одни и те же проблемы, да, про любовь, про измену, про доброту, про дружбу. Ничего не поменялось со времен 18 века, да, по большому счету. Все проблемы, они все те же, и в книжках и 18, 19, 20, 21 века можно найти ровно все те же вопросы, все те же проблемы. Вот. Другое дело, что идти надо все-таки от читателя, от ребенка, от того, чтобы не отвратить, не сделать хуже. Потому что вот опять-таки Аня уже сказала, что школьная программа – это притча во языцах, потому что по факту получается, что в школе дети читают не то, чтобы они начинают любить, они начинают это дело просто ненавидеть. Потому что в них впихивается что-то насильно, впихивается то, что им непонятно. К огромному моему сожалению, к 7 классу они практически большинство доходят до того, что они вообще перестают читать и начинают читать только краткое содержание. А это просто прямой вред. То есть смысл? Зачем? Зачем мы тогда все это делаем? Евгения, по-моему, так, да? Лучше пусть они прочтут современную книжку, чем они будут читать краткое содержание «Мертвых душ». А, Евгения, а могли бы назвать 10, ну, коли не творов, 10 авторов, як белорусских, так российских, так и сусветных, вот, после, читать яких было б не сумно с сучасным детям? Вот ваша десятка такая. Натурально, что гэтых лічб мусіць быць больш, але вот десятку. Паспрабуйце такую зараз стварыць. Ой, вы знаете, это очень тяжело, правда. Мы эти списки периодически пишем, и на сайте у себя публикуем, их много, действительно, гораздо больше, чем 10. А самое страшное, что совершенно... Я вообще против списков обязательных, именно потому что, ну, правда, сейчас все очень разные книги, очень разные подростки, очень разные, и классы очень разные, да. В какой-то... там в каком-то классе есть там угроза того, что дети принесли наркотики, с ними надо читать, там, допустим, Гроссмана, да, там, с кем бы побегать. В каком-то классе очень яркая проблема буллинга, с ними надо читать «Шоколадную войну». Какой-то класс зацепил проблему, там что-то вот, не знаю, тронуло их, там, Великое Отечественное, значит, будем с ними читать Быкова, но с ними же можно читать Аню Кутор, допустим, да, или там, не знаю, «Мальчика в полосатой пижаме», или что-то там еще. Вот я сторонник такого подхода, понимаете? Дякую вялікі. А Ганна, якая ваша десятка была? Разумею, что это не просто вельмі, але паспрабуйте. Десятка для выкладання ў курсе сусветнай літаратуры, так. Ну, у сусветнай літаратуры я бы, напэўна, засяродзілася. Разумееце, я лёгка стаўлюся да таго, што мы выкладаем класіку і даём гістарычны каментар. І я гатовая даваць гэты гістарычны каментар. Справа ў тым, што я павінна разумець, на што я яго даю. Да? Я на сёння не гатовая даваць да «Мёртвых душ». Але прыкладам я бы распачала курс літаратуры сусветнай 19-го стагоддзя з Міцкевіча, з Адама. И с великим задоволением прочитала с детьми пана Тадеуша. И я думаю, что в 9 классе это уже целком подъемный твор. Я б казала про, конечно, коли 19-е стагодзе побач с паном Тадеушем, это, конечно, Онегин. Это творы, которые перегукаются. Потом, конечно, я б брала Достоевского и Толстого, коли мы кажем про русскую литературу. Ближе до 20-го стагоддзя я бы звернулась до Эмиля Золя, напэўна, не цалком, а нечто урывками. Флабера брала б, конечно. Джейн Остин крыху ранее я бы взяла, и дети прочитали Джейн Остин. Я бы туда включила Серебряный век и, конечно же, Маяковского и Есенина, як поэтов. Верлен, Рембо обовязково брала. Рассказывала, здаецца, я уже с десятки вышла. Но это курс сусветной литературы, да, які я не называю белорусов, бо белорусская литература национальная повинна заставаться сама. То бок классику я б дала вось напэўна праз гэтыя імёны. Ну и Чехов, конечно, абавязкова Чехов, бо гэта кожнаму патрэбна, як терапевтычна. Юля, калі ласка, і ваша десятка. Коли у десятку сможете укластися. Ну, вот я прежде всего хотела бы сказать вот этот запоздалый комментарий к Евгении Пастернак. Дорогая Евгения, мы не знакомы, но я много о вас знаю. Но вряд ли все-таки я могу согласиться с тем, что Шекспира в оригинале дети смогут прочитать даже с углубленным изучением английского в школе, потому что это старый английский, который очень мало напоминает современный. Вот. Но тут я вот российских книг я не возьму. И книг, которые, понимаете, вот мне просто вот очень до безумия нравятся. Нет, все эти книги мне нравятся до безумия, но субъективно худших я не возьму. Я буду говорить о вершинах. Я говорю о том чтении, к которому надо дотянуться. Я согласна с Аней Стеверинец. То, что им непонятно, это еще не значит, что это не нужно и что надо упрощать. Тут я категорически против. Вот, значит, поэзии я тоже не возьму. У меня получается немножко больше, чем 10-13. И с установкой, что вот, да, и русской литературы я не беру. Из всемирной классической прозы. В перемешку, не по классам. Тильденшпигель обязательно, Шарля де Кастера. Дон Кихот. Боюсь, что придется брать сокращенные и адаптированные варианты, конечно, но не отрывки. Есть сокращенные и адаптированные, они пристойные. Ромео и Джульетта, причем в классе 7-8, а не в самых старших. Чуть-чуть на вырост. Гулливера не надо, потому что в адаптированном виде он до неузнаваемости меняется, хотя эта книга очень важная. «Домби и сын» или «На выбор» Оливер Твист или Дэвид Копперфилд или «Холодный дом» Диккенса, все что угодно Диккенса. Но «Домби и сын» интересен совершенно промежуточным между Диккенсом ранним и Диккенсом поздним. «Шагреневую кожу» Бальзака, «Красная и черная» Стендаля, «Портрет Дориана Грея» Уайльда, «Приключения Гекльберри Финна» как первый американский роман, это так считают самые американцы, первый великий американский роман. Значит, Марк Твена, соответственно. «Убить пересмешника» Харпер Ли, «Над пропастью Варши» Селлинджера, «451 градус по Фаренгейту» Брэдбери, или «Марсианские хроники», или «Вино из одуванчиков», но мне кажется, им будет интереснее «451 градус», и это глубокая книга. 1984 Оруэлла в школе, не в вузе, и «Над кукушкиным гнездом» Кена Кейси. Ну, вот меньше никак. Ну, от ваші всі прогучали, книги, які ви прогучали, автори, твори, тобто їх просто от зараз, коли здимемо текст цієї передачі, так варто і відправити у Міністерство едукації, як вже сформулювану пропанову. Нас уже зовсім мало застається ефірного часу. І я хотіла так само, щоб ви кожен із вас маленькі такі спіс склали того, що треба, треба обов'язково викреслить з курсу літератури тепер, тое, що не актуально, тое, що примушає дітей ненавидіти літературу, не ненавидіти, неправильне слово, примушає дітей не хотіти читати. Ганна, от які три книги ви обов'язково ви просто прибрали з теперішньої програми? Ну, я тут скажу от імен своїх дітей, бо я можу працювати з любими книгами, я їх люблю, я ведаю, на що вони потрібні, але мої діти зараз зусім не читають «Мертві душі», зусім не читають «Тихий Дон», на жаль, і зусім не читають «18-й стагодий Державин», «Ломоносов». Ну, на жаль, це зусім їм не цікаво. Це б я прибрала. А, калі ласка, Юля, ваші три твори, може їх бути більше? Ну, 18 век, до, так сказать, вообще все, что до Пушкина, хотя есть значимые вещи, конечно. Есть Жуковский, который уже пишет на более или менее внятном языке. Но мы можем восхищаться, там раскрылась бездна звезд полна, да? Но дети этого не ощутят, не ощутят этих аллитераций, ассонансов. Вот это бы я убрала, я бы не убирала. То есть я бы могла заменить «Мертвые души», но не «Вечерами на хуторе близ Диканьки», там, в шестом классе, вот, а, допустим, в старших классах обязательно оставить «Шинель», а в средних классах «Зия», вот, «Мертвые души» я бы дала, наверное, факультативно, вот, хотя я считаю, что это величайшая книга, просто величайшая, Шолохова я бы, наверное, тоже убрала, хотя это тоже великая книга. И вот, кстати, именно на ней моя дочь почувствовала вот сласть к слову, проходя ее по школьной программе. Что-то вот изменилось с тех пор, там, за эти 15 лет, да? Вот. Вот это я бы убрала, наверное. Но я не знаю, преподает еще Чернышевского? Чернышевского, гадно. Что делать? Убрали, нема. Я не нема. Нет. Ну, а, нема, нема. А «Молодая гвардия» засталась, эти не? Не-не, нема, нема. Нет, такого одиозного нет. Вот, все-таки. Ну, и есть ряд отечественных имен из курса белорусской литературы, которые я тоже не преподавала и заменила. Но я говорить о них не буду, потому что живы либо они, либо их дети. Вот. Я бы заменила их другими. Сейчас очень много. И, кстати, я бы очень расширила, вот говоря и о русской, и о белорусской литературе, поэзию. Потому что и в белорусской литературе сейчас невероятные процессы поэтические. И в русской литературе поэзия очень существенна. Даже те, кто любит читать, приходя в вуз, не любят поэзии, как правило. Не понимают ее ценности. Ах, дякую велике. И Евгения Калиласка, який ваш спис со знаком минус? Вы знаете, я тут не очень компетентна. Единственное, вот с чем я лично сталкивалась, это, конечно, полное неприятие ребенком собственным Короленко. Но, по-моему, его уже убрали из программы, нет, Ань? Есть парадокс, есть ужасный есть рассказ. Короленко? Короленко гораздо лучше, да. Вот, да. В общем, больше ничего такого. Но у меня пока дочка в седьмом, так что сколько нам открутить чудно еще готовят. Добре, дякую, дякую великі за вельми змястовну дискусію. Гэта була передача.